в Вене состоялась советско-американская встреча на высшем уровне. Будь на то политическая воля со стороны Соединенных Штатов Америки, итоги встречи могли бы стать важным рубежом на пути оздоровления советско-американских отношений. Доводилась до конца подготовка договора ОСВ-2, затянутая Вашингтоном на несколько лет. Договор был подписан. Договоренности целиком опирались на принцип равенства и одинаковой безопасности. Воплощали тщательно взвешенный баланс интересов сторон. Каждая сторона обязывалась ограничить стратегические вооружения суммарным количеством, не превышающим сначала 2400 единиц, а с 1 января 1981 года 2250 единиц. Положения договора шли гораздо дальше временного соглашения от 1972 года о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений. Количественные ограничения дополнялись качественными. Впервые вводились ограничения на ракеты, оснащенные разделяющимися головными частями индивидуального наведения, на модернизацию существующих и создание новых типов стратегических вооружений. Предусматривалось определенное сокращение стратегических наступательных вооружений. Стороны соглашались вести дело к существенным сокращениям и ограничениям стратегических вооружений в количественном и качественном отношении. Закреплялось сложившееся между СССР и Соединенными Штатами примерное равновесие в количестве и качестве стратегических ядерных вооружений. Однако Венский диалог по актуальным международным проблемам, включая обстановку в Европе, на Ближнем Востоке, юге Африки, в Юго-Восточной Азии и некоторых других районах, носил порой острый характер. Картер всячески пытался оправдать экспансионистские тенденции американской внешней политики, доказывал наличие жизненно важных интересов США во многих районах мира. Провалы по всем азимутам. Экспансионистская политика Соединенных Штатов Америки осложняла обстановку в различных районах мира, в особенности на Ближнем Востоке, в районе Персидского залива. Еще в конце 1977 года Вашингтон круто свернул к попыткам провести под своей эгидой арабо-израильское урегулирование на сепаратной основе вопреки советско-американским договоренностям. Эти усилия завершились в сентябре 1978 года американо-израильско-египетской встречей на высшем уровне в Кэмп-Дэвиде. Подписанные документы ничем не содействовали подлинному ближневосточному урегулированию. Скорее наоборот. Вне договоренностей оставалась проблема полного освобождения Израилем оккупированных арабских территорий, обеспечения надежной безопасности всех заинтересованных сторон в регионе, особенно законных интересов арабского народа Палестины. Над Синайским полуостровом восстанавливался суверенитет Египта, но на дискриминационных условиях. Сделка вызвала возмущение в мире, прежде всего в арабских странах. Многие из них объявили Египту бойкот, разорвали с ним дипломатические отношения. Попытки Соединенных Штатов расширить состав участников Кэмп-Дэвидской сделки полностью провалились. Картер с большими усилиями довел дело до сепаратного египетско-израильского договора о мире, заключенного в марте 1979 года.